Глава 20. Церемонимейстер снова взялся за посох и объявил белый танец. На секунду мелькнула глупая надежда, что случится чудо, что Светлана вдруг встанет и протянет мне руку, и мы спустимся на мрамор танцевального зала и закружимся в танце. Но нет, конечно, что за чушь лезет в голову? Фантазии не главы рода, а юной влюбленной девицы. Я посмеялся над собой, увидев, как Светлана с трудом подавила зевок и нехотя протянула руку Феликсу Химерину. Тот вытер жирные руки о скатерти и поднялся тоже без особого желания. Было хорошо заметно, что оба супруга лишь исполняли свои обязанности. Мы с Люстровым разом встали из-за стола и поклонились, прощаясь. Я только спустился со ступенек, как с удивлением отметил, что ко мне направляются сразу три дамы. «Зачем? О, Господи, это же белый танец! А одинокий кавалер, только что обласканный вниманием императрицы и всесильного герцога, лучший из партнеров. И не только для танца. Но нет, дамочки, не судьба вам сцепить французского красавца». Встревоженная такой конкуренцией графиня Обличева буквально подбежала ко мне. Едва не сбив с ног, одной из претенденток схватила меня за руку и потащила танцевать. Краем глаза я успел заметить усмешку Владимира Химерина. Он одобрительно мне кивнул и даже изобразил ладонями аплодисменты. То есть герцог одобряет мой выбор? Еще бы, ведь род Обличевых его давние верные вассалы. «Ну как, о чем вы говорили? О чем?» — спрашивал ее величество. «А герцог?» — жарко дыша забрасывала вопросами Виктория, буквально повисая у меня на груди. «Немного поговорили об охоте в колониях Юго-Восточной Азии», — вело ответил я. «Когда мы вернулись за стол, там уже вовсю кипел спор. Османский янычар в широких шароварах и алой безрукавке на голом торсе насмехался над слегка сутулым дядькой, наряженным охотником на монстров. Оба костюма глупые и безвкусные, на мой взгляд. Однако не люблю, когда молодежь относится к старшим без уважения. Подойдя, я остановился рядом, слушая спор. Нарядившийся янычаром в реальной жизни наверняка тоже был военным. Его выдавала прямая осанка и резкая манера разговора. Спустя минуту моя догадка подтвердилась. Его действительно называли господином офицером. Гвардейский поручик Андрей Бурин, потомственный военный и вассал, как и следовало ожидать, маршала Громова. Оппонентом молодого офицеришки оказался некий Матвей из рода Морфеевых, вассал Химерина и дальний родственник Обличевой. «Да ладно вам, поручик», — отмахнулся Морфеев от наседавшего Бурина, как от назойливой мухи. «Вы хоть и военный, но здесь точно ошибаетесь. Немецкие винтовки однозначно проигрывают английским». «Английским?» — презрительно скривился поручик. «Куда им до германского маузера? Качество, надежность, точность. Вы, гражданские, ничего не понимаете в оружии». Было видно, что Морфеев не хочет продолжать спор, но и отступить не может. Дама ведь смотрит. А молодой наглец-поручик мало-помалу провоцирует. Потому я попался на глаза Морфееву как раз кстати. «О, давайте-ка спросим у французского барона», — обрадовался Морфеев, представившейся возможности. «Вот нейтральная сторона и большой специалист в охоте. Скажите, барон, какие винтовки более всего ценятся у вас на родине и какие предпочитаете лично вы?» Я обратил внимание, что бокалы у обоих спорщиков пусты, да и разгорячены оба не на шутку, поэтому попытался сгладить противоречие. «В джунглях Индокитая для каждого рода охоты я подбирал специальный вид оружия. На твари покрупнее предпочитал Holland and Holland. А вот против юрких и нападавших стаями лучше использовать что-то полегче. Но ведь не так важна винтовка, как магический заряд, который вы собираетесь использовать». «Вот, слышали?» — обрадовался Матвей. «Holland and Holland британский, как я и говорил. Мужчины моего рода тоже предпочитают эту марку. Мне не понравилось, как быстро Морфеев примазал меня себе в союзники. Я хотел возразить, но меня опередил молодой Бурин». «Но предпочтение вашего рода в оружии — это, конечно, да. Вы же мировые авторитеты в таких вопросах», — язвительно рассмеялся поручик. «Какие бы винтовки ни взяли, без самонаводящегося заряда попасть все равно никуда не сможете. Что толку брать английские ружья, когда руки кривые?» Я заметил, как кровь отхлынула от и без того бледного лица Морфеева. «Послушай, поручик, кто тебе дал право оскорблять наш род?» «А я разве оскорбил?» — недобро ощерился Бурин. «Мне казалось, Морфеевы такие терпилы, что оскорблять их не имеет смысла». Да с того, чему поручику все-таки удалось добиться желаемого — спровоцировать Матвея на открытый конфликт. Морфеев выхватил бокал у стоявшей неподалеку дамы и выплеснул остатки коктейля прямо в лицо Бурину. Тот отшатнулся, утерся рукавом. Он больше не улыбался, а вдруг схватил с тарелки ломоть праздничного торта и метнул в противника. Попал, заляпав масляным кремом правую щеку и глаз Морфеева. В нашу сторону направилось еще с полдюжины янычар, вероятно, родичи или сослуживцы Бурина. Как нарочно оркестр закончил играть, и в наступившей тишине слова вызова прозвучали громко и отчетливо. «Барон», — обратился ко мне Матвей, утирая лицо, — «я прошу вас быть моим секундантом, а тебя, Бурин, наглый мальчонка, приглашаю выйти со мной в сад». «С огромным удовольствием», — обрадовался поручик, облизывая измазанные в торте пальцы. «А тортик у нас сладенький, однако, коньяком не пропитан. Для бабс...» «В сад — это значит дуэль. Ни в чем таком подобном я сегодня участвовать не планировал. И вообще, не слишком ли много внимания к моей персоне для первого появления в высшем свете? Но, черт возьми, я же француз, а у французов отношение к дуэлям особое». «Извольте, месье», — ответил я Матвею полупоклоном. Потом повернулся к Бурину. «А вы, поручик, не возражаете против такого выбора?» «Ага, у него и секундант будет, французишка», — ухмыльнулся поручик, прямо не ответив на мой вопрос. Повернулся к подошедшим на шум ссоры янычарам и, оглядев их, выбрал. «А у меня корнет деструцкий. Василий, друг мой, ты готов быть моим секундантом?» «Отлично. Что ж, госпожа, не вижу причин тянуть. Все в сад». Не нравилась мне вся эта затея. Конечно, дуэли на вечеринках не были редкостью. После императорских вердиктов о запрещении на дуэлях летальных заклинаний к ним стали относиться проще. Ну, поссорились два дворянина, не стреляться же им на пистолетах, как 200 лет назад, и не морды же бить, как делают простолюдины. Пусть маги порезвятся, покажут себя. Увечья сейчас лечатся легко. Главное, чтоб головы не отрывали или полностью в порошок не стирали друг друга. К примеру, на мероприятиях, которые я раньше сам организовывал, дуэли возникали постоянно. И, разумеется, из-за женщин. Ведь красавицы у меня собирались лучшие. Но здесь мне показалось, что ссора зрителям и свидетелям, которой я стал, высосана из пальца. Поспорили бывалые охотники из оружия. Одному нравятся германские, другому британские. И что, за это нужно в морду тортом? Возможно, это намеренная провокация. Бурины ходят под Громовыми, Морфеевы под Химеринами. Раньше Громовы считались самым близким к престолу старшим родом. С древних времен жили под клятвой служить престолу, но не претендовать на него самим. Теперь же очевидно, что никто не сравнится по влиянию с Химеринами. Получается, Громовы недовольны таким положением и начинают обижаться. Надо бы к ним присмотреться повнимательней. Если сумею сделать союзниками военных, а Громовы со своими вассалами потомственные военные, то смогу добиться многого. Впрочем, фельдмаршал Михаил Громов тоже присутствовал при моем аресте и не только не возражал, но даже способствовал задержанию, так что вопрос пока неоднозначный. А мои выводы слишком преждевременны. Нельзя по одной лишь дуэли младших ариста судить о большой политике такого масштаба. Ко мне подошел наряженный в янычара худощавый юноша с тоненькими ниточками усов. Щелкнул каблуками. «Корнет Василий Деструцкий к вашим услугам, секундант Григория Бурина». «Барон Виктор де Шарвиль», — представился я в ответ. «Слушай, француз», — перешел вдруг на ты юнец, — «давай, чтобы все было норм. Ты по-русски хоть нормально понимаешь?» «Да, в полной мере». «Тогда не будем тянуть кота за причиндалы. Мой друг считает себя оскорбленным. Ему в морду плеснули из бокала. Да и вызов на дуэль исходил от Морфеева. Так что вы первые назовете свое магическое оружие, а потом уж мы подумаем, чем ответить». Я пообещал ответить через минуту и подошел к Матвею Морфееву. Лицо у него было бледное, но выражало решимость. «Матвей», — сказал я твердым голосом, — Ваш противник желает знать, каким оружием вы собираетесь сражаться». Матвей молча показал мне перстень на среднем пальце левой руки. Примерно этого я и ожидал. Магическая трансформация, превращение. Все вассалы Химериных практикуют это направление. У каждого из этих младших родов имеются свои нюансы, но общее для всех — умение изменять материю. Я вернулся к Корнету и сообщил о решении Матвея. «Нет!» — хохотнул Корнет Деструцкий и жестом подозвал своих дружков. «Господа, послушайте, что предлагает нам француз. Он хочет, чтобы Морфеев пользовал родовую магию. Вот ведь трус какой! С родовой магией дуэль может превратиться во что угодно. Если мы собрались драться, как подобает мужчинам, то выбирайте что-нибудь универсальное». «Послушайте, молодой человек», — проговорил я, сохраняя на лице ледяное спокойствие. «Я был свидетелем ссоры и лично слышал, как поручик Бурин первым оскорбил весь род Морфеевых. И тому есть свидетели. Так что, насколько мне известны правила, принятые в России, оскорбленный имеет полное право на использование родовой магии». Янычары переглянулись. Кажется, это не входило в их планы. Но я намеренно говорил громко, чтобы найти поддержку у остальных очевидцев. Химеринских вассалов здесь столпилось немало, пожалуй, побольше, чем громовских. И они загомонили, дружно поддерживая меня. «Черт с вами!» — крикнул Бурин, соглашаясь. «Пусть этот трус применяет, что хочет. Ему это не поможет». Дуэльная площадка в саду Химериных была обустроена в полной мере. И, судя по всему, дуэли здесь проходили так часто, что площадку не успевали ремонтировать. Повсюду были заметны обугленные отметины, необычные цветные пятна и даже небольшие искривления пространства. Вымощенная желтым кирпичом дорожка с барьерами была устроена прямо под балконами для зрителей. Оттуда обзор лучше, а еще защитный купол предохранял публику от шальных разрядов и побочных эффектов. Распорядитель, присланный герцогом, еще раз убедился, что дуэлянты намерены драться немедленно и примирение невозможно. Кинули жребий. Первым убить выпало гвардейцу. Ну и последний, не очень важный штрих. Каждый из дуэлянтов должен употребить перед поединком одинаковое количество маны. Если ты потратишь всю ману раньше противника, считай, проиграл. Разумеется, энергозатраты при касте зависят не только от количества маны в крови, но и от вида заклинания и от мастерства заклинателя. И, конечно же, от его ранга и чистоты древней крови. Противники выпили по одной ампуле из стандартного патронташа. Обычно такой хватает на 2-3 мощных заклинания или полдюжину средних. Но это, как я уже говорил, кому как. Я подошел к Деструцкому, который стоял, оперевшись спиной о статую женщины с веслом. Молча ему кивнул. «Начинайте!» — крикнул Корнет и махнул рукой. Первым ударил Бурин. Как я и ожидал, заклинание было выбрано достаточно бесхитростное. Жаркая лава вырвалась 5 струями с кончиков его пальцев и покатилась к Морфееву. Медленно и красиво огибая клумбы, чтоб не испортить дорогие цветы. Почему он не использовал более быстрый и смертоносный огненный вихрь? Ведь расход маны почти одинаковый. Кажется, Бурин вообще не воспринимал своего оппонента всерьез. Потому и потратил право первого удара на откровенные понты. Типичный гвардейский поручик. Матвей выпад отбил легко, но тоже с понтами. Камень в кольце на его пальце блеснул, превращая лаву в праздничный фейерверк, рассыпающийся тысячами разноцветных искр во все стороны. Публика, которой понравилась лава Бурина, еще больше восхитилась ее трансформацией. Дамы восторженно рукоплескали искрящимся фонтаном и умилялись получившемуся шоу. Поручику не понравилось, что его показуха имела меньший успех, чем у противника. Бурин перестал улыбаться и ударил уже серьезно. Огромная голубоватая секира возникла над головой Матвея, заклинание плаха. Морфеев чудом успел уклониться. Секира пронеслась лишь в паре сантиметров над его головой. С балконов охнули. Молодая рябина, в которую угодила секира, заскрипела и рухнула, перерубленная в середине ствола. Матвей оглянулся на упавшее дерево, поправил прическу и тихо произнес очередное заклинание. «Браво! У Морфеева явно имеются способности!» Поручик вдруг закачался на месте и расставил в стороны руки, пытаясь сохранить равновесие. Желтый кирпич под подошвами его турецких туфель зашипел и превратился в оранжевую лужу. И в эту самую лужу Бурин провалился по самые колени. Он попытался выдернуть ноги из жижи, но Матвей докрутил заклинание, и поручик взвыл от боли. Все увидели, как лужа мгновенно замерзла, а поручик не устоял и уселся на задницу. И снова раздались аплодисменты с балкона. Теперь Бурин был по-настоящему взбешен. Оказаться смешным перед лицом сотни гостей он совершенно не рассчитывал, и побежденным себя признавать не собирался. Он сжал кулак, пробормотал что-то и силой ударил в лужу, замуровавшую его ноги. Кажется, он сильно рисковал. Я знал это заклинание. При неумелом произнесении поручик рисковал остаться без ног, но нет, сработало. Видимо, гвардеец имел в таких выходках побольше опыта, чем я. Освободившись, Бурин вскочил на ноги и выдернул из ножен кривую саблю. И она была отнюдь не бутафорской. Зарычав, словно раненый зверь, разозленный Бурин бросился вперед. Но Морфеев остался на месте. Он поглядел в нашу с Деструцким сторону и сделал рукой неопределенное круговое движение. Таких заклинаний я не знал. Не моя школа. Между тем, статуя за спиной Деструцкого ожила и зашевелилась, заставив того испуганно отпрыгнуть в сторону. После чего мраморная женщина спрыгнула с постамента на землю, как раз на пути Бурина. Поручику пришлось притормозить, а каменная дама, перехватив весло двумя руками, двинулась на него. К счастью для гвардейца, статуя не была такой быстрой, как он, потому поручику удалось уворачиваться от летевшего в опасной близости каменного весла, и хватило мозгов не подставлять саблю для блоков и парирования. Вместо этого Бурин подгадал момент и наложил на клинок заклинание божественной бритвы. Лезвие сабли запылало золотым светом, и я уже знал, что будет дальше. Теперь клинок будет резать мрамор, как масло. Сначала Бурин перерубил весло, потом отрубил статуе одну руку, а вслед за ней вторую. Статуя женщины с веслом вмиг превратилась в подобие безрукой Венеры Милосской. Отшагнув назад, поручик взглянул на содеянное. Задумался на секунду, словно художник над недоделанной картиной. И последним красивым ударом снес статуи голову. Янычары загоготали. Реакция зрителей на балконах была более сдержанной. Представление удалось на славу, но народ начинал переживать за судьбу Морфеева. А беспокоиться было чего. Выглядел Матвей неважно. Он стоял, покачиваясь, и зажимал лицо руками. Из-под правой ладони сочилась кровь. Что я пропустил? А, понял. Мелкий осколок статуи попал Матвею в лицо, рассек бровь. Но и лезвие сабли Бурина перестало светиться, исчерпав магию. Возбужденная публика ждала продолжения поединка. Кто с нетерпением, кто с тревогой. Морфеев утер кровь и принялся нашептывать новые заклинания. Но я уже видел, что у него ничего не получится. Он был пуст, мана в крови закончилась. Так и оказалось. Статуя гарниста, стоявшая напротив женщины с веслом, лишь мелко дрожала, но никак не хотела оживать. Правда, Бурин находился в том же положении. Он хотел продлить действие божественной бритвы, но не сумел. Клинок оставался темным. Но гвардеец не хотел сдаваться. Он решительно стиснул рукоять сабли и пошел вперед, просто так, без магии, в рукопашную.